POV Катя. Вань. Ты научишь меня танцевать хип-хоп? Мне не хватает наших уроков. Вчера у фонтана в Трех Китах состоялся брейк-данс-баттл ребят Воробушка с командой Димы Борзова, и наши парни уверенно сделали соперников. Мой Воробушек был лучшим, обожаю на него смотреть. А вот ловить на Ваньке заинтересованные взгляды других девчонок не очень. Так же, как замечать их попытки обратить на себя внимание. Но я справлюсь, совсем справлюсь. Пока синие глаза рады мне, я буду им верить. Все остальное неважно. Особенно, когда оказываешься у Воробушка в руках. Его руки ласковые и требовательные, и всегда меня находят. Мне это нравится, Ванька нравится. Не знаю, смогла бы я теперь жить без него. Лучше об этом никогда не узнать. Ванька лежит на животе, смяв щекой подушку, я лежу на нем и сонно вычерчиваю пальцем на загорелой лопатке странные узоры. Уткнувшись носом в спину, обнимаю крепче. Просыпаться ужасно не хочется, но уже позднее утро, и мне пора возвращаться. Сегодня я первый раз открыто не ночевала дома и немного переживаю. Родители у меня, конечно, люди современные, но все равно им еще ко многому следует привыкнуть. И в особенности к тому, что их средняя дочь настолько повзрослела, что теперь звонит в 11 часов вечера и сообщает о том, что останется ночевать у своего парня. Честно, вчера язык еле повернулся сказать. Хорошо, что мама все поняла. «Конечно, Умка», — сонно обещает Ванька. «Все, что захочешь». «Очень хочу, Вань!» Я провожу по теплой спине губами. Приподнявшись, целую его шею у затылка. Шепчу в ухо, не без обещания в голосе. «А чего хочешь ты, скажешь?» Потому как напрягаются сильные плечи, я догадываюсь, что он окончательно проснулся. Ну вот, всего секунда, и меня уже прижимают к груди. Солнце льется в окно, день обещает быть светлым и радостным, и глаза в опушке темных ресниц горят синим-синим. Да чего же он красивый, Ванька! Так и хочется зацеловать. «Катя, ты уверена?» Говорю же, смешной. Еще спрашивает. И я отвечаю его же словами, касаясь губами ключиц. «Все, что захочешь». Дома, на площадке у дверей квартиры родителей, я замечаю незнакомого парня. Он быстро сбегает по лестнице вниз, не поднимая лица, и я, уступив ему путь, оглядываюсь и удивленно пожимаю плечом. Кто бы это мог быть? «Привет». Войдя домой, здороваюсь с Костиком и Лялькой, застав парочку неразлучников в прихожей. Сегодня на Костике нет черного парика и макияжа а-ля год, волосы отросли, и в джинсах и светлой футболке парень выглядит симпатичным и неуклюже милым. Я и забыла, каким Сердюкин может быть. Лялька тоже умыта, вот только губы у сестры странно дрожат, словно она готова вот-вот расплакаться. И почему-то руки вцепились в Костика, который, вдруг повзрослел. Я смотрю на Сердюкина, понимая, что в нем что-то изменилось. Еще неуловимо, и все же. Вон, даже тощие плечи развернулись. «Костя, что случилось?» «И кто этот парень, который только что ушел? Ляльку что, кто-то обидел?» Я не на шутку тревожусь, но Костик вдруг улыбается. «Вчера твои воробушки отлупили моего брата с компанией. Поймали всех у дома. Вот он сегодня Коле извиняться и приходил. У него теперь фингал на пол лица, стесняется на людей смотреть». «Да? Ну и Ванька! Когда только успел? А мне хоть бы словечком обмолвился!» «Да, они отлупили, а мы теперь ссоримся!» — обиженно хлюпает носом Лялька. «Но почему?» — удивляюсь я. «Ты, конечно, извини, Костик, но твой брат сам напросился. Я не пойму, Оль, тебе этого бандита жалко, что ли?» Поворачиваюсь к младшей сестре. «Вспомни, как он издевался над вами». «Да, конечно же, нет, просто...» Лялька толкает Сердюкина локтем в бок. «Скажи ей, Кате». В общем, мой брат никогда не извинялся. И знаешь, Катя, я был неправ. Мне твой Иван нравится. А Даня даже пригласил меня заниматься в свой бойцовский клуб. Костик растерянно проводит по отросшему ежику волос рукой. И сам смотрит удивленно, но со счастьем в глазах. «Представляешь, он считает, что у меня получится!» «Не вздумайте, коты!» Лялька снова всхлипывает и сердито топает ногой об пол. «Эти верзилы тебя там убьют!» «Нет, я пойду!» «Нет, нет и нет!» «Да, Оля!» «Ого! Так вот в чем дело! Ну и Костик!» «Ах так, тогда я, а тогда я!» «Что ты, Оля?» Улыбка у Костика меркнет. Он смотрит на Ляльку, но я понимаю, что сегодня этот парень уже стал другим. «Бросишь меня, да?» «Все-таки я люблю свою сестру». Лялька не подводит, она бросается к своему коте на шею. «Дурак, я пойду с тобой!» Олимпиада в Мюнхене состоялась, и я победила. Организаторы сдержали обещание, и наш университет получил престижный грант. Теперь у Антона Морозова и других студентов есть возможность получить образование в самых лучших вузах Канады или Германии. Это отличная новость, и я обязательно позвоню Морозову и все ему расскажу, но чуть позже. Сейчас я ищу глазами Ваньку и спешу к нему. Обхожу стороной журналистов и других участников. Пожалуйста, потом, все потом. Мне нужен мой парень. Я так по нему соскучилась. Текст читала Елена Калиниченко.